Суп для бедных детей. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 49, 12 сентября 1910 года, за подписью Леопольд Чижик. Князь Роберт был очень гуманный человек. Он решил устроить в деревне, находившейся возле его замка, бесплатную выдачу супа для бедных школьников, не пожалел средств на постройку павильона и выписал из Вены походную кухню. Когда ее доставили, княгиня на коленях умоляла мужа отказаться от своей затеи, но князь ответил: «Ни в коем случае, княгиня, я сам буду варить этой голодьбе картофельный суп». Отговаривал его и брат княгини, граф Мангард, доказывая, что это занятие недостойное князя. Но князь Роберт закричал, что будет во что бы то ни стало сам варить картофельный суп и выкинет за дверь всякого, кто вздумает лезть к нему со своими советами. Князь Роберт был очень гуманный, но в то же время очень вспыльчивый человек. И вот в один прекрасный день павильон и походную кухню убрали свежими сосновыми ветвями, вход в павильон украсили надписью «Награди Господь», в сосновые ветви вплели флажки, двухцветные ленточки, и дворецкий во фраке и цилиндре подошел к печке и принялся ее растапливать. Таково было желание князя Роберта. Сам он смотрел в окно, с нетерпением ожидая, когда дворецкий снимет цилиндр, в знак того, что вода закипела, и пора его светлости чистить картошку. Это было тоже предусмотрено составленной князем программой. Наконец князь вышел из замка и важно, торжественно проследовал к павильону, возле которого стояла походная кухня. Там был и сельский староста, занятый тем, что тыкал кулаками под ребра бедных ребят, которые даже в это мгновение, не обращая внимания на его светлость, продолжали ковырять в носу. Староста знал порядок. Он велел всем 23 бедным школьникам деревни кричать князю «Ура!», кинул на них быстрый взгляд, умытыли, и дал знак стражнику Позоурику. Тот зажег фитиль у одной мортиры и перебежал к другой. Грянули два выстрела, и князь выступил из заклубившихся над мортирой облаков дыма. Дети оглушительно заорали. Князь приветливо махнул рукой и сел перед походной кухней. Два лакея подали ему картофелину. Взяв ее руками в белых перчатках, он очистил ее и бросил в котел с кипятком. Дети не могли кричать от радости, так как охрипли. Его светлость приступил к чистке второй картофелины, когда он бросил и ее в котел, снова раздался радостный рев. Князь Роберт встал и промолвил: «Ви, детка, имеет радость, кушает суп и радуйтеся, что я вас варил. Ви, детка, должна помнить, что я для вам к нас, я быть ваш мать, я вас...» Раздался новый радостный рев в знак того, что прекрасная речь его светлости доставляет юным слушателям искреннее удовольствие. «Ви, детка, знает, то есть лучший монумент вам, что я варю», — торжественно продолжал князь, «ви делает ам-ам хорошего суп, а я вас сам картошить. Молитесь Богу об мейне». Вслед за тем каждый из 23 бедных учеников получил от его светлости крону. В заключение князь подошел к старости, снял перчатки и отдал их ему со словами: «На память о первый ам-ам хорошего суп, который я картошил. Молитесь Богу об мейне». Егерь подвел князю коня, и его светлость отбыл рысью в заповедник, а дворецкие и лакеи гордо удалились в замок. Староста сунул перчатки в карман, посмотрел на 23 бедных ребят, потом на сельского стражника Позоврика, потом опять на перчатки, нет ли тут чего. Наконец обратился к члену общинного управления Вержине с такими словами. «Ну, а кто ж теперь суп-то для этих голодранцев доварит?» «Позоврик с ребятами пускай дочистит картошку», — ответил Вержина. «Вари суп, Позоврик, а вы, девчата, принимайтесь чистить картошку», — распорядился староста и ушел с первым и вторым членами общинного управления. Стояла невероятная жара. Позоврик стал ругать детей, свирепо вращая глазами. «Показал бы я вам, как ходить сюда за супом. Балует вас его милость». С основательностью старого солдата он, не вынимая трубки изо рта, опустил в кипящую воду разложенные на столе продукты. Тем временем девочки уже почистили всю картошку, и он принялся хлопотать вокруг котла, стирая рукавом обильный пот со лба. Вдруг он перестал мешать в котле. Его озарила какая-то мысль. Поглядев на кувыркающихся в траве перед павильоном ребят, он крикнул одному из них. «Эй, Малина, пойди сюда!» Ничего не подозревающий Малина подошел. «Слушай, сорванец», — заявил ему Позоврик, — «я видел, ты вчера на общинном поле горох воровал. За это штраф полагается. Давай сюда кроны и позови брата своего, Пепика». «Пепик, паршивец, ты знаешь, что брата твоего, Карла, чуть в тюрьму не посадили? Он вчера горох воровал. За это штраф. Он крону от князя получил, и ты тоже. Благодарите Бога, что у нас князь такой добрый, а то кто бы за вас, прохвостов, штрафы платил? Так вот, крона с Карла, да крона с тебя, Пепик, как раз и выйдет, что полагается. Только смотрите, коль я вас опять в горохе увижу, сейчас же запру в хлев при управлении, штаны долой и задам трепку. Воровать — великий грех, дети, но я вас прощаю. А теперь Пепик сбегает за пол-литровкой, а Карел пускай суп помешает». И он спокойно расположился возле котла на лужайке. Вскоре Пепик принес пол-литровку. Выпив как следует, Позоврик собрал вокруг себя ребят и долго беседовал с ними о необходимости уважать начальство. «Потому что оно от Бога, сукины дети», — сказал он в заключении и послал за второй пол-литровкой. Солнце стояло уже высоко, и Позоврик снял сапоги, потом, привольно раскинувшись на траве, уснул, между тем, как ожидающие княжеского угощения занялись игрой в разбойники. Крик их не будил Позоврика. К тому же скоро вокруг все затихло, так как разбойники убежали в заповедник. В полдень князь, возвращаясь с прогулки домой в замок, увидел всеми оставленную походную кухню и пустой павильон. Из котла валил пар, слышалось клокотание, и на поверхность время от времени всплывали сапоги общинного стражника Позоврика. Князь разбудил его пинком, так как был, хотя гуманный, но очень вспыльчивый. А с дороги над Косогором, укрывшись в кустах терновника, братья Малина, ликуя, любовались сапогами и всей картиной в целом, как художник любуется своим произведением, удостоенным первой премии. По-видимому, это зрелище возместило им потерю двух крон. Князь тотчас отменил бесплатную выдачу супа, а когда его шурин, граф Мангард, человек исключительно добросердечный, встретил в лесу общинного стражника Позоврика и с любопытством осведомился, как они варили в первый и последний раз картофельный суп, Позоврик откровенно признался. «Ах, ваша милость! Это было ужасно! Вонь стояла такая, но не продохнешь».